Глава 15. Аэлита. Я выглянула в гостиную и убедилась в том, что Наита сказала правду. Две мои фрейлины, Алистер и молодой блондин, в рясе младшего служителя всевидящего ока, валялись прямо на полу, словно их подстрелили. Между тем, сомнений в том, что они именно спят, не было. Грудь жреца мирно вздымалась, а братец и вовсе храпел. Кара и Елика лежали и посапывали так, словно они уснули не на ковре, а в своих кроватях. Надо разобраться с тем, что произошло. Сонными зельями меня еще отравить не пытались. К тому же странно. Раньше все покушения были делом рук Алистера. Не мог же братец сам выпить или съесть то, во что было подмешано снотворное. К тому же выглядят все так, словно они уснули резко, внезапно, и прямо там, где находились в момент действия. Чего? Я не знаю ни одного вещества с подобным эффектом. Ладно, в любом случае, прежде чем выяснять, что стряслось, нужно одеться. Не похоже, что людям угрожает опасность, и им можно помочь прямо сейчас. Я обернулась и оглядела спальню. Мокрый пеньюар неприятно лип к телу, и в любой другой момент я бы привлекла фрейлину, чтобы помогла мне привести себя в порядок. Но не теперь, когда в ванной комнате находится голый мужчина. Как спровадить Наиту так, чтобы она ничего не заподозрила? Ведь, увидев у меня на постели следы бурной ночи, а где-то возле кровати вещи Дэйва, фрейлина непременно догадается о том, чем я занималась. Пойдут слухи, чего нельзя допустить ни в коем случае. Будущая королева должна быть примером для подданных, образцом для подражания, в том, что касается морали и нравственности особенно. Не буду сейчас думать о том, что на самом деле я поступила низко и подло по отношению к Кайру, которому дала слово, ведь я отдала невинность другому. Усилием воли, заставив себя успокоиться, я с удивлением поняла, что спальня выглядит совершенно обычно. Простыни были смяты совсем чуть-чуть, словно я спала одна. Да и следов крови не было видно. Ни единой мужской вещи тоже не обнаружилось. Странно. Но, с другой стороны, если Дэйв может создавать иллюзию одежды, почему бы ему не уметь придавать и прочим вещам такой вид, какой ему хочется? Кстати, а не он ли сделал так, что все в гостиной уснули? Если да, то что мне говорить им после того, как Алистер и жрец очнутся? Мне срочно нужен план. На этот ты сейчас отправишься к мэтру Леонару, лекарю, и приведешь его. Да, ваше высочество. Вспомнив о манерах, Наита сделала книксон. Но может, вначале помочь вам одеться? Сама справлюсь. Иди приведи мэтра. Только тихо. Не хочу, чтобы о том, что произошло, кто-то узнал до того, как я разберусь в причинах. Слушаюсь. Едва Наита вышла, как перед моим носом захлопнулась дверь в спальню, а на талию легли горячие мужские ладони. По коже прошел поток горячего воздуха, словно я встала возле зажженного камина. Ткань пеньюара и волосы высохли почти мгновенно, а Дэйв развернул меня к себе и заглянул в глаза. «В том, что наши ночные гости вчера уснули, виноват я», — сказал он, подтверждая мою догадку. «Но я и разберусь с этим». «Но как? Как ты собрался разобраться с тем, что произошло?» — спросила я. «Что это за магия такая, способная усыпить человека мгновенно?» «Ментальная магия», — пожал плечами Дэйв. «Я не хотел, чтобы нам кто-то помешал». «Ты...» От возмущения я поначалу не могла найти слов. «Да, этой ночью мы с демоном разделили постель. Справедливости ради должна признать, что он с самого начала предупреждал о своих намерениях. Стоит ли удивляться, что такой мужчина, как Дэйв, решил просто устранить все препятствия на пути к желанной цели. Как хорошо, что в ванной я сказала демону о том, что произошедшее не имеет никакого значения, и я все равно остаюсь невестой другого. Вдвойне хорошо, что Дэйв внимательно выслушал меня и кивнул. Наверняка у него много дел в своем мире, откуда его так внезапно выдернули ритуалом. Общественное мнение гласит, что после совместно проведенной ночи мужчина быстро теряет к женщине интерес. Ну да, а еще фрейлины тайком рассказывали, что от первого опыта не приходится ждать ничего, кроме боли и крови. Мне же совершенно не на что жаловаться. Я не буду сокрушаться по поводу того, что поддалась моменту. Если не врать себе, то это было поистине волшебно. И как бы это цинично с моей стороны ни было, уверена, что с Кайром я не получила бы и десятой доли подобных переживаний. Ну да, ведь с демоном мы разделили не только постель, но и магию. Правда, ей еще нужно научиться управлять. Придется понадеяться, что демон задержится достаточно надолго, чтобы научить меня парочке заклинаний. Надо поскорее повторить то, что он уже показал мне. «Да, моя принцесса, я усыпил Алистера, а еще этого несчастного в балахоне. Они шумели и вообще пришли к тебе поздно вечером, что показалось мне неуместным. Твои фрейлины просто попали под заклинание. Не волнуйся, оно не причинило им вреда. Я хочу, чтобы ты больше доверяла мне, Лита». Пока я задумалась, демон произнес целую речь. «Давай ты пока оденешься, а я разбужу всех, кто выспался, благодаря мне, и сделаю так, что они будут думать, что все в порядке». «Хорошо», — согласилась я, не видя смысла спорить. «Единственный момент, я уже послала фрейлину за лекарем. Думала, что он поможет разобраться». «Вот и познакомимся с твоим лекарем». «Я доверяю ему», — на всякий случай сказала я. «Он служил еще моему отцу». Демон кивнул и вышел в гостиную. Он уже успел одеться, по крайней мере, выглядел таковым. В конце концов, Дэйв прав. Я уже видела, как он заворожил целую группу людей на кладбище, и все они беспрекословно выполнили его приказ уйти и забыть. Поэтому я тоже отправилась делать то, что сказал демон — одеваться и приводить себя в порядок. Хватит уже ходить в пеньюаре, пусть даже он и высох. Когда я вышла в гостиную, застала там полную идиллию. Алистер сидел на диване и шутил с Карой и Еликой. Дэйвиан и младший жрец мирно беседовали. Причем последний зачитывал демону выдержки из святой книги «Молитвы всевидящему оку». При моем появлении мужчины поднялись, фрейлины засуетились. Кара осведомилась, накрывать ли к завтраку. Но тут двери распахнулись, и вошел мэтр Леонар в сопровождении Наиты и слуги, который нес объемный чемоданчик. Пожилой мэтр окинул цепким взглядом теплую компанию и ощутимо побледнел, когда увидел Дэвиана. Он отступил на шаг и выхватил из-под полы своей длинной мантии серебристый жезл, недобро полыхнувший алым. «Не двигайся, демон, или я убью тебя!» — воскликнул он. Я поначалу оторопела, а потом бросилась вперед, чтобы... Не знаю даже, что... Защитить демона. Опомнилась только в тот момент, когда обнаружила, что мой порыв заслонить его Дэйв не оценил. Он схватил меня за плечи, опрокинул на диван, а совсем рядом сверкнула молния. Перед глазами повисла тускло-мерцающая синим полупрозрачная сфера, которая, как оказалось, покрывает все мое тело. Мой демон исчез, а вместо него по комнате стремительно прошел огненный смерч. Но все резко прекратилось, не успев начаться. Люди в гостиной замерли с пустыми взглядами, а Дэйв обнаружился возле двери, где стоял с задумчивым видом, и вертел в руке небольшой жезл, который отобрал у мэтра Леонара. Ученик лекаря валялся на полу с выпученными глазами и судорожно хватал ртом воздух. Я услышала нехороший звук, нечто среднее между хрипом и надсадным сипением, и увидела самого мэтра. Демон повернулся, и оказалось, что он держит пожилого лекаря на вытянутой руке, обхватив пальцами за горло. «Скажи-ка, полукровка, откуда у тебя жезл разрушения?» — поинтересовался Дэйв. «И по какому праву ты применил его против меня?» «Дэвиан, выпусти его!» — выкрикнула я, пытаясь подняться. С возмущением обнаружив, что прозрачная сфера, что мерцает вокруг, не дает мне этого сделать, добавила. Ты же задушишь моего лекаря!» «Ты демон!» — просипел мэтр Леонар. Хрип повторился, и почтенный мэтр засучил в воздухе ногами, обутыми в мягкие туфли. «Исчадие подземелий!» «Не совсем так. Похоже, в подземельях живут именно твои предки», — невозмутимо ответил Дэйв и обратился уже ко мне, продолжая удерживать лекаря на весу. «Видишь ли, моя принцесса, твой лекарь наполовину демон земли, что делает его физически сильнее обычного человека. В частности, захват, что я применил, не может причинить особого вреда этому существу. Его вообще весьма трудно убить. Кстати, пусть тебя не смущает его мнимый возраст. Полагаю, что это просто искусный грим». Дэвиан на моих глазах отрастил из пальца здоровенный коготь и поскреб им лицо почтенного мэтра. С изумлением я увидела, как большой пласт полупрозрачного нечто отслоился от морщинистой щеки, обнажив под собой ровную молодую кожу. Дэйв брезгливо встряхнул свободной рукой. Серебристый жезл он куда-то подевал. Мэтр Леонар перестал двигаться и просто повис в руке Дэвиана. Он сощурился и перевел взгляд с него на меня, а потом обратно. «Демон, что ты сделал с ее высочеством?» — возмутился мэтр Леонар. «Ты снял с нее мою защиту! Ты о проклятиях, которыми была напичкана аура принцессы?» — поинтересовался Дэйв. «Их и правда больше нет. А у тебя есть ровно минута, чтобы убедить меня в своей полезности. Пока что я всерьез настроен лишить тебя жизни». «Дэвиан, ты не можешь убить его!» — воскликнула я, прекратив попытки подняться. Очевидно, прозрачную сферу Дэйва простым усилием не сбросить. Нужно попробовать что-то другое. Раз сфера магическая, то и убрать ее нужно магией. Но, конечно, как это сделать, мне никто не объяснил. Придется разбираться самой. «Почему?» — поинтересовался Дэйв, глядя на мэтра. Демон по-прежнему держал его на вытянутой руке, и не похоже, чтобы это приносило ему хоть какое-то неудобство. Он только что покушался на мою жизнь. По крайней мере, искренне верил, что жезл разрушения убьет меня. «Лита, я не хочу тебя расстраивать, но этот так называемый лекарь насылал на тебя проклятие, а от тех, кто притворяется друзьями, а на самом деле вредит, нужно избавляться без сожалений. Эти проклятия на самом деле защищали ее высочество», — воскликнул мэтр Леонар. «Если бы я не создавал видимость того, что они есть, на нее наслали бы уже другие, настоящие. Поверю, леди Регенда хватает умельцев, способных навредить не явно, а исподволь». «Верю», — поморщился Дэйв. «Мне даже захотелось познакомиться поближе с этой любопытной леди. Кстати, не советую открывать ту склянку, что ты так судорожно сжимаешь в кармане своего балахона. Я от этой жидкости пару раз чихну и только. А вот окружающим людям может сильно достаться. Шпионы Верховного и сынка леди Регента не жалко, а вот фрейлин своих принцесса ценит, ведь они ей действительно преданы». «Я бы никогда не причинил вреда ее высочеству», — перебил его мэтр Леонар, замерев и вытащив пустую руку из кармана. «Тем более, что на ней такая защита, какую не в силах преодолеть не только заклинание, но и оружие. Но ты же демон, исчадие иного мира. Я поклялся убить тебя, как увижу. Демон изнасиловал мою мать. Прискорбно. Ты сотворил то же самое с ее высочеством. Я вижу, ее аура изменилась. Она так и сверкает силой. Так было и у моей матери после демона. Но прежде чем я умру, ответь на один вопрос. Ты мой отец?»